Глава 20. Ребята навещали меня в больнице до конца смены. Договорившись с директором о графике дежурств, приходили по очереди подвое. Диана и Ирка рассказывали все последние лагерные сплетни, кто с кем танцевал, кто кого приревновал, кто с кем поссорился. Ирка трещала о вожатом Боре, а Диана и его другие сокурсники, которые на последней дискотеке так на нее посмотрел. Амелия приходила вместе с Марком. Циглер сидела у моей кровати и читала свои любимые сказки. Читала выразительно, по ролям. Да так забавно, что мы с Василевским покатывались со смеху. В один из последних дней перед выпиской в палате появились Даня и Никита. Парни долго топтались у порога, не решаясь войти. Я удивленно смотрела на замешкавшихся ребят. «Знаю, вам нужно будет поговорить, поэтому можно я первый?» Наконец произнес Даня. «Вера, я не займу много времени». Однако Даня продолжал стоять на месте, разглядывая на полу солнечных зайчиков от зеркала, висевшего на стене. Я выжидающе сверлила Третьякова глазами, но тот все молчал. Тогда Никита усмехнулся. «Ладно, общайся, я пока воду в вазе поменяю». Яровой, взяв с моей тумбочки вазу с цветами, вышел из палаты, а Третьяков так и остался стоять у порога. «Даня, я ногу сломала, а не попала в пасть к оборотню. Если думаешь, что я теперь вдруг буду кусаться?» «Ладно, ладно». Третьяков будто нехотя подошел к моей кровати, сел на стул, вздохнул. «Слушай, а Амелия, она ничего про меня никогда не говорила?» Я широко улыбнулась и покачала головой. «Не говорила?» «Понятно». Снова страдальчески вздохнул Даня. «Вер, я по ней с ума схожу». «Уверена, что ты ей нравишься», — сказала я, вспомнив, как после общения с Третьяковым Амелия становилась мечтательной и задумчивой. «Но это так, дружеский секрет». «Серьезно?» — просиял Третьяков. «Ну да». «Понимаешь, Вер, она ведь необычная. Впервые меня заинтересовала такая девчонка. Я даже не знаю, как к ней подкатить». «Просто будь собой», — посоветовала я. «У тебя ведь до этого неплохо получалось к девчонкам подкатывать. Рано или поздно и эту крепость возьмешь, только не обижай Амелию». «Знаю я всю эту вашу девчачью солидарность», — поморщившись, начал Третьяков. «При чем тут солидарность?» — решила отшутиться я. «Просто за твое здоровье беспокоюсь». «А-а-а», — протянул Даня, — «ты об этом?» Вспомнив обо всех увечьях, которые Амелия успела нанести Третьяковым, мы с Даней переглянулись и рассмеялись. В палате появился Никита, поставил вазу на место и выразительно посмотрел на друга, мол, все, Даня, уматывай. Довольный Третьяков поднялся со стула и, пятясь к двери, громко произнес: «Ты только не говори Амелии, что она мне нравится». «Что ты, я могила!» Со смехом пообещала я, думая, что ни для кого уже не секрет, как Даня относится к Циглер, в том числе и для самой Амелии. «Я так красиво буду за ней ухаживать, она не устоит». «Иди ты уже!» — засмеялся Никита. «Никит, жду тебя на первом этаже. Поправляйся, Вер!» Последние слова Даня выкрикнул уже из коридора. Тут же до нас донеслось шиканье старшей медсестры. С Никитой мы долгое время просто молчали. Впервые нас оставили наедине. Сидя на стуле, он положил голову на мою кровать, а я запустила пальцы в его густые русые волосы. «Вера, я ведь просил тебя никуда не ходить», — сдавленным голосом наконец произнес Никита, не поднимая головы. «Почему ты такая упрямая и все делаешь наоборот?» Я только пожала плечами. «Я решила, что Люсе может понадобиться моя помощь. А я как подумаю, чем все могло закончиться. Я слишком в тебя влюблен, чтобы это пережить». Никита перехватил мою руку и прижал ладонь к своим губам. Похожие слова я слышала совсем недавно от мамы. Но почему-то больше прониклась признанием Ярового. Все это странно, но лежа на земле под осыпающимися звездами, перед тем, как небо рухнуло, я успела подумать только о Никите. Яровой по-прежнему не поднимал голову и только держал мою ладонь своего лица. Я чувствовала его горячее дыхание, а у меня в памяти всплыл тот вечер, когда отец слег с температурой, и я приносила ему в постель чай. Тогда папа сказал, что любовь — это когда о тебе заботятся. «Пока тут лежу», — начала я каким-то чужим, надорванным голосом, который в любую секунду мог сорваться. Все думаю, чего мне на самом деле все это время не хватало. Промычал Никита. Мне просто хотелось, чтобы обо мне хоть кто-то по-настоящему беспокоился. На мою выписку из больницы пришли все ребята. Я снова оглядывала их с восторгом. Как здорово, что это непростое лето свело меня с такими людьми. Все разные, со своими тараканами, или, как говорит наша Руднева, с интересами. И как здорово, что мы друг друга нашли. «А за тобой уже приехали, красавица», — проговорила пожилая медсестра, помогая мне пересесть в кресло-коляску. Я удивилась. Ждала, что тетя Соня вызовет такси, но не думала, что она и сама приедет. И еще в голове вдруг щелкнула безумная идея, что у мамы все-таки получилось прилететь в Россию. Но когда меня выкатили в коридор, первым делом у стойки дежурной медсестры я увидела Катерину. Смущенную, без привычного макияжа, но, как всегда, на высоких шпильках. Иногда некоторые вещи не происходят просто потому, что им не суждено произойти. «Сколько бы ты ни смотрел на падающие звезды, загадывая желание, не скрещивал пальцы, не молился, не кидал монетки в море, не сжигал свою мечту в бокале с шампанским на Новый год, ничего не сбывается просто потому, что не судьба. Нужно принять это как данность и жить дальше, несмотря на то, что сердце временами будет по-прежнему саднить». Ребята, увидев Катерину, немного смутились. Возможно, Ира и Никита успели ввести в курс дела остальных. Да, одноклассники и так были знакомы с брюнеткой. По коллажу Соболь в школьном подслушано. «Ты могла бы мне лично передать фрукты и цветы?» — с укором произнесла я, глядя на Катю. Катерина покраснела. «Не была уверена, что ты захочешь меня видеть. Тетя Соня не смогла тебя забрать, у нее внуки приболели». Никита молча катил меня по двору медгородка, а все остальные шли рядом. Наверное, из-за Катерины никто не решался первым нарушить напряженную паузу, только колеса кресла-коляски поскрипывали. «Но я тысячу раз обрывал провода», — тихо затянул Никита. Я подняла голову и с глупой улыбкой посмотрела на него. Яровой продолжал негромко напевать себе под нос, как бы между делом. «Сам себе кричал, ухожу навсегда». «Никит, ты чего?» — спросила Руднева. Катерина тоже удивленно покосилась на Никиту. Зато Ирка сразу все поняла и весело подхватила. «Непонятно, как доживал до утра. Салют, Вера!» К воротам меня уже катили под громоклассный хор. Удивленные взгляды из распахнутых окон больницы и мой счастливый смех. «Но я буду с тобой или буду один, дальше не сбежать, ближе не подойти, прежде чем навек поменять номера. Салют, Вера!» За воротами меня ждала старенькая зеленая девятка. «Это отца», — смущенно сказала Катерина. «Если б не я, давно бы ее пропил». Парни помогли мне расположиться на заднем сиденье машины. Когда девятка отъезжала, ребята махали и кричали что-то ободряющее мне вслед. Я оглядывалась до тех пор, пока друзья не скрылись с горизонта. «Твой папа попросил, чтобы я помогла тебе оформить экспресс-визу», — сказала Катерина, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. «Я лечу к нему в Италию?» Задохнулась я от восторга. «Это была твоя идея?» «Ему пора немного повзрослеть, а тебе хорошенько отдохнуть», неопределенно ответила Катерина. За окном пролетали сосны и высокие фонарные столбы. «Знаешь, ты бы могла переехать к нам, а деньги, которые тратишь на съем комнаты, отдавать за уроки хореографии», подумав, предложила я. «Я уже стара для танцев», усмехнулась Катерина. «Думаю, все в твоих руках». Радио здесь не ловило, только тихо хрипело, убаюкивая. Я попыталась уснуть. Катерина что-то негромко мурлыкала себе под нос. Чуть позже я все таки разобрала мотив песни, которую пели для меня ребята. Катерина странно шмыгнула носом. Я тут же открыла глаза и отыскала ее взгляд в зеркале. «Ты что, плачешь?» — поразилась я. «Вера, у тебя такие классные друзья!» — с чувством произнесла Катерина. «У меня таких не было. У меня вообще друзей в школе было мало. Я плохо одевалась, средне училась. Некоторые одноклассники в открытую смеялись надо мной и над мамой, которая зачем-то приходила пьяной на родительские собрания, чтобы меня опозорить, наверное. А моя мама почти не ходила на родительские собрания», — сухо сказала я, глядя в окно. Высокие сосны сменились бескрайними желтыми полями. «А теперь даже не знаю, приедет ли она на мой выпускной. Помнишь нашу первую встречу?» — спросила Катерина, не оборачиваясь ко мне. Она сосредоточенно вела машину, крепко ухватившись за руль. Господи, как я волновалась! Меня даже тошнило от страха. Я узнала об этом ужине слишком поздно. У меня и платья-то подходящего не было. Переодевалась несколько раз, а потом вырядилась к тебе нелепо. Еще и на такси в пробку попала. Думала, с ума сойду. У меня тоже не было подходящего для такой встречи платья, ответила я, вспомнив свой глупый наряд куклы Тутти. Наши взгляды снова встретились в зеркале, и Катерина улыбнулась сквозь крупные слезы. «Вот и встретились два одиночества», — тихо спросила она. Я, откинувшись на спинку, уставилась на застывшие в небе лохматые белые облака. «Наверное, папа был прав, когда сказал, что между нами много общего».